Доктор у вас дома. Андрей Геласимов. Чужая бабушка. А насчет работы мне все равно. Скажут прийти, я приду. Раз говорят, значит, надо. Могу в ночную прийти, могу днем. Нас так воспитали. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». А как еще? Иначе бы меня уж давно на пенсию турнули. А так им всегда кто-нибудь нужен. Кому все равно, когда приходить, но мне, по правде, не все равно. По ночам стало тяжеловато. Просто так будет лучше. Начальник смены говорит... Ну ты как, Ивановна? Да все нормально, Николай Григорьевич. Когда выходить? Он улыбается и говорит... Ты у меня молодец. А Николаю Григорьевичу всего-то 22 года. Только что закончил свой институт. Моей старшей уже 30. Но внуков ездить в Москву навещать никаких денег не хватит. Смотрю фотокарточки. Цветные, красивые, и сзади прозрачные буквы «Кодак». Голубые, как татуировка. У Валерки на левой руке была такая. И на плече. Он говорил, на флоте были у всех. Якорь, а вокруг него переплетается толстый канат. А на плече был не якорь. Там было написано «Лена». Потом пытался сводить, но через шрамы все равно было видно. Красивый вернулся. И тут же пошел курсантом в авиационно-техническое. Девки говорили, похож на Ален Делона. А я отвечал, какой Делон? Валерка, подводник и летчик. И еще пьяница. Покупал водочку, становился еще красивее. И рассказывал про кризис в Карибском бассейне, как его подводная лодка лежала на самом дне, а над головой плавали злые американцы. И как командир чуть не застрелил кого-то, когда тот уронил чайную ложечку. А я слушала эту историю в сотый раз и думала, зачем чайные ложечки на подводной лодке? Ну, было весело. Бабы к нему липли всю жизнь, а я прощала. Любил сильно. И дети от него получались красивые. А потом он сгинул. Сел однажды на поезд и уехал. К родителям. Ну, до них не доехал. Растворился в воздухе вместе с татуировками. Может, до сих пор кому-нибудь рассказывает про подводные лодки. А я сижу по ночам в аппаратной и рассматриваю внуков на фотокарточках. Такие красивые. Но Николай Григорьевич все равно просит, чтобы я не отвлекалась. Мы обеспечиваем правительственную связь, Ивановна. А ты со своими фотками. Знаешь, каких можешь дел натворить? Ты понимаешь? Я понимаю. Потому что я обеспечиваю эту связь уже 32 года. С тех пор, как бросил ДСААФ. Девки говорили, ну ты и дура, ты же прыгаешь лучше всех. Чемпионка Сибири по парашютному спорту. А я говорила, что мне с вашего парашюта? Валерка успеет 20 раз всех баб оббежать, пока я из вашего кукурузника прыгну. Ай, а теперь мне 56. И это мне больше всего непонятно. То есть как это так бывает? Вот вроде бы ты живешь, все нормально. И вдруг тебе 50. А потом еще 56. Правда, уставать к вечеру больше стало. Но все равно не пойму. Неужели ты мне столько лет? Мне? Чепуха какая-то. Я ведь помню даже, когда маме не было столько. Красила губы, уходила в магазин на работу. Она составляла от них. И мы сидели дома голодные. А Валька говорила, хотите, девки, блинчиков испеку? И мы, дурочки, отвечали, хотим. А Валька садилась на широкую фанерную скамью у стола и громко пердела. Машка начинала плакать, потому что ей было всего 5 лет. А я дралась с Валькой, потому что мне было жалко Машку. Ей правда очень хотелось блинчиков. Потом у меня у самой девки пошли. Пацанов ни одного не рожалось. Друзья смеялись над Валеркой, но ему было все равно. Улыбался в ответ и пожимал плечами. Может, где-нибудь и были у него пацаны. Но девчонок он сильно любил. Возился с ними, животики им щекотал. А они визжали, говорили. Когда папа с работы придет? Как будто меня одной им было мало. Больше всего любили его, когда он был пьяненький. Становился такой забавный, делай с ним что хочешь. Вот они и старались. Визг стоял на весь дом, а он лежал на полу под ними и повторял. Ой, холёски мои. Где мои холёски? Его самого так младшая моя называла. Танечка. Плохо еще говорила тогда. Хотела сказать «хороший», а сказала «Холёська». А потом он подхватил. Мне даже приходилось иногда их растаскивать, потому что они плохо спали, если он долго с ними дурел. Взбрасывались во сне, ручки тянули и плакали. А мне утром надо было на работу. Ночью он к ним никогда не вставал. Сны смотрел про свою подводную лодку. Или про Лену, которая на плече. А потом подросли, и Танечка мне однажды вдруг заявила. «Ты с нами никогда не играла в детстве. С нами только папа играл». А я подумал, ну да, конечно. А кто же еще? Но потом все равно немного поплакала. А когда он уехал, совсем не ревела. Подумала, баба, с возу, кобыле легче. Хотя, какая он баба? Но вместо одного мужика скоро появилось два. Первого привела Маринка. Вернее, он сам пришел. Я дверь открыла, а он говорит... «Здрасте, я к вам жениться». Стоит такой, махонький, в курсантской шинели, на меня смотрит. Я говорю, «Господи, на ком?» А он говорит... «На Марине». А я говорю, «Ты из авиационно-технического, что ли?» А он говорит... «Но...» Я говорю, «Чего ты нокаешь-то?» А сама думаю, «Глупая ты, Марина, от этих летунов только головная боль». Но поженились, нарожали внуков и увезли их с собой в Москву. Зайчиков моих. К тому времени я этого курсанта уже чуть-чуть подкормила, даже больше немного стал, но все равно не солидный, маленький. Потом прилетел второй, как будто им медом намазали. Это уже после того, как Марина с Анатолием увезли внуков в Москву. Намного старше моей Татьяны. Она только в институт тогда экзамены сдала. А этому было уже 28. Самостоятельный. Какие-то машины перегонял. Ремонтировал. Жалко, что на дороге где-нибудь бандиты его не убили. Прости меня, Господи. До того, как он на Татьяну мою глаз положил. А той тоже. Будто шли я под хвост. Мама, хочу за него замуж. Я говорю, от него бензином несет, а она... Ты про отца тоже всегда так говорила. Ну да, у них ведь все должно быть по-другому. Не так, как у матери. Потому что у матери все было плохо, а у них все будет хорошо. Потому что они знают, как надо. Им уже все известно. И про кофточки, и про моду, и про мужиков. А мать у них дура, потому что любит слушать пластинки Валерия Ободзинского. Эти глаза напротив, когда первый раз услышала, вообще чуть не умерла. Целую ночь танцевали. На всю жизнь тогда поняла, что лучше флотских никто не танцует и не целуется. Смотрю на нее и говорю, да мне-то какое дело, выходи хоть за папу Римского. А когда Татьяна с зятем уехали в деревню, у нас начались дожди, и по утрам был густой туман. Я проснусь, посмотрю на туман, у окна немного поплачу и на работу иду. А Николай Григорьевич стал довольный, потому что я фотографии наконец-то все убрала. А? Вот видишь, Иванна, как хорошо теперь в аппаратной. Никто не отвлекается на твою малышню. А я ему говорю, да-да, конечно, Николай Григорьевич. А он говорит... Ты же сама знаешь, у нас не положено. А я говорю, я убрала ведь уже. А потом, как-то вечером с работы иду, смотрю, у подъезда зятева машина стоит. Я быстрее пошла. В подъезде чуть не упала. Ступеньки эти дурацкие. Дверь ключом открываю и говорю, могли бы хоть позвонить. А из Таниной спальни выходит вдруг маленькая девочка. Остановилась посреди коридора и смотрит на меня. худая, как скелет. Глаза большие, темные. Я говорю ей: «Ты кто?» А она протягивает мне старую Танину куклу и говорит: «Нога отлетела». В это время с кухни появилась моя Татьяна. «Ой, мама, я не услышала, как ты вошла. Мы не знали, что сегодня ты работаешь. Я почему-то думала, что у тебя выходной». «Николай Григорьевич попросил вместо Степанцова прийти. У него сына в армию забирают». «А, ну проходи. Дима сейчас вернется, он в магазин побежал». «Подожди, а чья это девочка? Соседи, что ли, оставили? Только я не помню такой девочки ни у кого». «Ты раздевайся, я картошки сварила, сейчас будем есть». «Нет, ты постой, чья это девочка? Я же тебя русским языком спросила». «Это Димина дочь от первой жены. Он когда ушел в армию, она сильно начала пить. Совсем ему туда не писала. А потом у него вот эта девочка родилась. Она назвала ее Оля. Даже с Димой не посоветовалась, как ребенка назвать. А теперь его мама попросила нас забрать ее к себе, потому что кормить ее нечем. Там у него в деревне совсем ничего нет. Совхоз развалился, только с огорода живут». «Подожди, подожди, что-то я не совсем понимаю. Этот твой Дима, он что, выходит, уже был женат? У него уже была жена, у этого твоего Димы? В общем, так моя Татьяна превратилась в мачеху в 19 лет. Нормально. Что тут еще скажешь? И мы стали жить вчетвером. Зять надолго уезжал за своими машинами, поэтому в жизни нашей почти ничего не переменилось. За исключением девочки, разумеется. А кого же еще? Потому что у меня лично маленьких девочек не было уже давно. У Маринки с Анатолием рождались одни пацаны, а девочка – это совсем другая история. Она все время молчала, сидела тихонько где-нибудь в углу и среди всех старых Танькиных игрушек выбрала почему-то ту самую куклу, которую нашла в первый день. У нас еще оставались два плюшевых медвежонка и китайская Барби, но она не обращала на них никакого внимания. Таскала везде эту одноногую Мальвину. Приходит ко мне на кухню и смотрит, как я чищу плиту. «Ну что, интересно?» «Угу». Она кивает головой и прижимает к себе куклу. «Любишь ее?» «Угу». Она снова кивает. «А почему?» Она молчит, гладит ее по голубым волосам и, наконец, отвечает: «Хорошая». «Ну, конечно». И тогда она говорит: «Откуда она взялась?» «Откуда?» Потом подумала немного и все-таки сказала: «Ее Валерка купил». «А это кто?» «Был тут один. Ты его не знаешь». «Куклу покупал?» «Много чего покупал. Иногда покупал куклы». «И эту купил?» «Ну да, я ж тебе сказала». Она постояла молча и потом говорит: «Хороший». Я даже плиту перестала скрести. «А ты-то откуда знаешь?» А она снова говорит: «Хороший». Потом повернулась и из кухни ушла. Но больше всего ей нравилось, когда я садилась шить. Ну и мне, в общем-то, тоже. Люблю возиться с машинкой. Соседки иногда просят что-нибудь для них сварганить. Денег я не беру, все равно их ни у кого нету. Просто так, что-нибудь. Она один раз долго рядом со мной стояла, а потом и говорит: «Дай мне тряпочку». «На. А тебе зачем?» «Для куклы. Она платье хочет. Ей холодно». Я смотрю на ее Мальвину, а у той вместо оторванной ноги торчит синий карандаш. «О, сама придумала». Она кивает головой. «Молодец. Только ты слишком большую тряпочку взяла. Это будет не платье, а какой-то парашют». «Что такое парашют?» «Ты не знаешь, что это такое?» «Нет». И улыбается. Ей смешно, что я так удивляюсь. Давай лучше сделаем парашют твоей кукле. У нее теперь две ноги, так что до прыжков ее вроде допустят. Что такое парашют? Смеется. Через час из института приходит Татьяна и молча смотрит на нас. Отвяжись, мы тренируемся. Знаешь, как трудно научиться правильно приземляться? Мы сидим с девочкой под столом, прижимая к груди коленки. Руки подняты вверх, глаза широко открыты. Татьяна говорит: а стол-то тут при чем? А почувствовать купол? Ну и зятям, в общем-то, повезло. Тихий, серьезный, водки совсем не пил. Жирноватый немного. Но по нынешним временам это вроде бы хорошо. Все в дом. Не то что летуны или флотские. Тем только дай волю. А у этого все было на счету. Приходил на обед, усаживался с газетой на диване. Шоколадки импортные очень любил. Придет, сядет и зашуршит своим сникерсом. А девочка тут как тут. Стоит рядом с ним. Через газету на него смотрит, шейку вытягивает, чтобы лучше видно было. А он читает. Ему-то какое дело? Хочешь, я куплю тебе шоколадку? Она поднимает голову и потом очень тихо говорит: нет. С характером оказалась девочка, но понятливая. Скоро уже перестала смотреть, как он ест свои шоколадки. К двери, правда, еще бегала, когда он приходил. Выскочит в коридор и стоит с этой куклой, смотрит на него. Для нее было важно, что он приходил. В общем, понятливая оказалась, на удивление. Один раз подошла ко мне и говорит: почему папа меня не любит? И я повернулся от плиты, чтобы на нее посмотреть, и полотенцем полную солонку смахнула на пол. Надо же, какая ерунда получилась. Теперь обязательно все поссоримся. Плохая примета. Она смотрит на меня и ждет, что я отвечу. А пол на кухне как будто снегом усыпан. Даже под холодильником. Понимаешь, жизнь очень сложно устроена. Ты еще совсем маленькая для того, чтобы все понять. Я все понимаю. Нет, ты не можешь все понимать. Потому что даже у взрослых не всегда получается. Почему? Я вдруг задумалась. Наверное, потому что они не хотят. Она разгребла ножкой горку соли и говорит: я хочу. Тогда я взяла тряпку и начала вытирать пол. Она посмотрела на меня и принесла веник. Когда закончили, она села в уголок и стала смотреть на меня. Я минут 10, наверное, возилась с капустой, но потом не выдержала. Что ты хочешь от меня? Иди, играй со своей куклой. Я не хочу играть. Я хочу, чтобы ты рассказала. Слушай, ну ты упрямая. Вылитый папа. Вы оба друг другу стоите. Расскажи мне. Хочешь узнать? Хочешь узнать, почему так получается? Угу. Ну, слушай. А если не поймешь, то я не виновата. Я тебя предупредила. Поняла меня? Она кивнула головой. Глаза большие. Куклу к себе прижала. Все дело в том, что у каждого человека свои интересы. Твой папа любит мою Татьяну. Поэтому он женился на ней. Моя Татьяна любит твоего папу. Поэтому она вышла за него замуж. Твоему папе надо зарабатывать деньги, чтобы кормить Татьяну. Поэтому он занят своей работой. Но это еще не все. Потому что есть я. И я не очень люблю твоего папу. Потому что, когда я вижу, как он с тобой обращается, мне хочется подойти к нему и треснуть его по по башке его же газетой. Но я не могу этого сделать, потому что я люблю свою Татьяну, а она любит твоего папу. И значит, мне придется терпеть и не бить твоего папу газетой по голове, потому что я не хочу потерять свою дочь. Ну, ты знаешь, и это еще не все. Потому что есть ты. И ты любишь своего папу. Но он не обращает на тебя внимания. Видишь, как все сложно тут перепуталось. Угу. Она снова кивнула мне головой. Так что, когда захочешь шоколадку, беги лучше ко мне. Денег не очень много, но на Сникерс найдем. Поняла? Поняла. А мама? Ну, тут вообще запутанная история. Давай об этом поговорим в другой раз. Она помолчала и потом говорит. Папу любит два человека? Да. Татьяну любят два человека? Да. Тебя любит один человек? Ну, в общем, правильно все посчитала. И тогда она говорит. А кто любит меня?